Глава 18. Мои родители переквалифицируются в спецназ. Когда мы добрались до улицы, было уже слишком поздно. На земле лежали раненые ребята из лагеря охотницы. Клариса, вероятно, была побеждена гиперборейским великаном, потому что она со своей колесницей оказалась вмороженной в ледяную глыбу. Кентавров нигде не было видно. Они либо запаниковали и пустились в бегство, либо были уничтожены. Армия титанов окружила здание и стояла недалече, чем в 10 метрах от дверей. Впереди авангард Кроноса. Эфан Накамура, царица драконец в зеленых доспехах и 2 гиперборейца. Прометея я не увидел. Этот скользкий тип, вероятно, прятался в их штабе, но впереди стоял сам Кронос со своей косой в руке. На его пути оставался только Хирон, дрожащим голосом позвала Аннабет. Если Хирон нас и услышал, то не подал вида. В луке у него была стрела, нацеленная прямо в лицо Кроноса. Как только Кронос увидел меня, его золотые глаза засверкали. Все мускулы его тела напряглись. Но повелитель титанов тут же снова перевел взгляд на Хирона. «Отойди, сынок!» Услышать, как Лука называет Хирона «сынок», было странновато. Но Кронос вложил столько презрения в свой голос, будто «сынок» — худшее слово, какое он мог придумать. «Вынужден себя огорчить». Хирон говорил ледяным, совершенно спокойным тоном. Он так говорил, когда сильно сердится. Я попытался шевельнуться, но ноги у меня словно налились свинцом. Аннабет, Гровер и Талия тоже были напряжены, будто их и приморозило. «Хирон, берегись!» — крикнула Аннабет. Царица-драконец потеряла терпение и бросилась в атаку. Стрела Хирона попала ей точно между глаз, и драконица испарилась на месте. Ее пустой панцирь рухнул на землю. Хирон потянулся за новой стрелой, но его колчан был пуст. Он бросил лук и выхватил меч. Я знал, что он не любит сражаться на мечах. Не его это оружие. Кронос хмыкнул. Он сделал шаг вперед, и лошадиная часть Хирона нервно подпрыгнула. Хвост его подергивался. «Ты же учитель!» — усмехнулся Титан. «Не герой! Героем был Лука!» — проговорил Хирон. «Не хорошим героем, пока ты не сбил его с пути!» «Идиот!» — голос Кроноса сотряс город. «Ты напомнил его голову пустыми обещаниями. Ты сказал, что боги заботятся обо мне!» «Обо мне!» — заметил Хирон. «Ты сказал обо мне!» Кронос смутился, и Хирон в этот момент нанес удар. Маневр был хорош, ложный выпад, на который последовал удар в лицо. У меня самого не получилось бы лучше, но у Кроноса была хорошая реакция. Он обладал всеми навыками Луки, а это немало. Он отбил клинок Хирона и закричал «Назад!» Между Титаном и Кентавром промелькнул ослепляющий белый свет. Хирон отлетел к фасаду здания с такой силой, что стена обрушилась на него. «Нет!» — закричала Набет. «Припадок обездвиженности кончился, и мы бросились к нашему учителю, но не нашли и его следа. Мы стали беспомощно раскидывали кирпичи, слышу себя за спиной раскаты ужасного смеха армии Титана. «Ты!» — Аннабет повернулась к Луке. «Подумай только, что я считала...» Она выхватила нож. «Аннабет, не делай этого!» Я попытался остановить ее, но она стряхнула мою руку со своей. Аннабет атаковала Кроноса, и самоуверенная улыбка сошла с его лица. Возможно, какая-то часть Луки вспомнила, что когда-то ему нравилась эта девочка, но он заботился о ней, когда она была маленькой. Она всадила нож ему между ремней. удерживавших на нем доспехи, точно под ключицу. Клинок должен был бы проткнуть кожу, но он только отскочил от нее. Анабетта согнулась пополам, прижимая руку к животу. Отдача, наверное, была такой сильной, что вполне могла привести к вывиху ее раненого плеча. Я успела тащить ее назад, и удар косой рассек пустоту в том месте, где только что была Анабет. Она принялась колотить меня с криком: «Я тебя ненавижу!» Я не знал, кому она обращает эти слова — ко мне, Луке или Кроносу. Слезы текли по ее лицу, оставляя грязные подтеки. «Я должен сразиться с ним», — сказал я ей. «Это и мое сражение, Перси!» — Кронос рассмеялся. «Ах, дорогой боевой дух, я теперь понимаю, почему Лука хотел тебя пощадить. К сожалению, это будет невозможно». Он поднял косу, я приготовился к защите. Но прежде чем Кронос успел нанести удар, где-то в тылу армии Титана разнесся собачий вой. «Ау!» Надежда была слишком мала, но я позвал. «Миссис О'Лири?» В рядах противника произошло испуганное движение, а потом случилась пристранная штука. Они начали раздаваться в стороны, освобождая проход на улице, словно на них давило что-то сзади. Скоро посредине Пятой авеню образовался свободный проход. В конце квартала стояла моя громадная собака, а у нее на спине сидела маленькая фигурка в черных доспехах. «Ника!» — позвал я. «Гав! Гав!» Миссис О'Лири прыгнула в мою сторону, не обращая внимания на рычащих монстров по обе стороны от нее. Ника двинулся вперед, и враги стали падать перед ним так, словно он излучал смерть, что он, конечно, и делал в действительности. Он улыбнулся за лицевым щитком своего шлема черепа. «Получил от вас весточку. Еще не поздно присоединиться к веселью. Сын Аида, Кронос», — он сплюнул на землю. «Неужели ты насколько любишь смерть, что хочешь ее вкусить?» «Твою смерть с удовольствием», — ухмыльнулся Ника. «Я бессмертен. Неужели ты не знаешь, идиот? Я бежал из Тартара. У тебя здесь нет никаких дел, ни малейшего шанса остаться в живых». Ника вытащил свой меч, метровый, зловещий острый клинок стигийской стали, черный, как ночной кошмар. «Не согласен». Земля задрожала. На дороге, на тротуаре, в стенах зданий появились трещины. Мертвецы процарапывались в мир живых. Руки скелетов охватали воздух. Их были тысячи, и когда они появились, монстры титанов занервничали и стали отступать. «Стоять!» — приказал Кронос. «Мертвецы нам не страшны». Небеса почернели и похолодели. Тени сгустились, резко зазвучала боевая труба. И когда мертвецы с их оружиями, мечами и копьями построились колонны, по Пятой авеню загрохотала колесница. Она остановилась рядом с Ника. Тащили ее кони в виде живых теней, сгущенных из тьмы. Колесница была инкрустирована обсидиантом и золотом, украшена сценами мучительной смерти. Вожжи держал сам Аид, владыка мертвых. У него за спиной стояли Деметра и Персефона. Аид выглядел впечатляюще в черных доспехах и плаще цвета свежей крови. На макушке его светлой головы сверкал шлем мрака, корона, излучавшая чистый ужас. Она на моих глазах меняла форму. Голова дракона, вдруг языков, круг языков черного пламени, венец из человеческих костей. Но самое страшное было не это. Шлем проник в мой мозг и воскресил там мои худшие кошмары, мои самые тайные страхи. Мне захотелось уползти в норку и спрятаться. Я видел, те же чувства обуяли вражескую армию. И только сила и авторитет Кроноса мешали им броситься на утек. Аид холодно улыбнулся. «Привет, отец! Ах, как молодо ты выглядишь!» «Аид!» — зарычал Кронос. «Я надеюсь, ты с дамами прибыла, чтобы заявить о вашей верности мне?» «Должен тебя огорчить!» — вздохнул Аид. «Мой сын убедил меня взять под покровительство тех, кого я считаю своими врагами». Он с отвращением посмотрел на меня. «Хотя мне, ох, как не нравятся некоторые выскочки-полубоги. Я не желаю падения Олимпа. Мне будет не хватать ссор с моими братьями и сестрами. А если мы с ними в чем и сходимся, то в одном. Отцом ты был ужасным». «Это верно», — пробормотала Деметра. «Никакого уважения к сельскому хозяйству». «Мама», — возмущенно проговорила Персефона. Аид обнажил меч, двухсторонний клинок стигийской стали, протравленный серебром. «А теперь сразись со мной. Сегодня дом Аида да назовется спасителем Олимпа». «У меня нет на это времени», — прорычал Кронос. Он ударил по земле косой, и в обе стороны от места удара пошла трещина, охватившая Empire Building и нас. Вдоль трещины возникла энергетическая стена, которая отделила авангард армии Кроноса, моих друзей и меня от основной части двух армий. «Что он делает?» — пробормотал я. «Закупоривает нас», — сказала Таля. «Он снимает магические барьеры вокруг Манхэттена и воздвигает их только вокруг зданий и нас». И в самом деле за барьером заурчали двигатели автомобилей, проснулись прохожие и уставились недоуменными взглядами на монстров и зомби. Не знаю, что они видели сквозь туман, наверняка что-то ужасное. Стали открываться двери автомобилей, и в конце квартала из Приуса вышла моя мать и Пол Блофис. «Нет», — пробормотал я, — «не надо». Моя мать обладала способностью видеть сквозь туман. По выражению ее лица я почувствовал, она понимает всю серьезность ситуации. Я надеюсь, что ей хватит здравого смысла броситься на утек. Но она перехватила мой взгляд, сказала что-то Полу, и они побежали прямо к нам. Я не мог крикнуть, меньше всего хотел я обратить на них внимание Кроноса. К счастью, его отвлек Аид. Он бросился на энергетическую стену, но его колесница перевернулась от удара об это препятствие. Он, сыпля проклятиями, встал на ноги и ударил по стене черной энергии. Стена устояла. «В атаку!» — взревел он. Армия мертвецов бросилась на монстров Титана. Пятая Авеню превратилась в нечто невообразимое. Смертные с криками бросались искать укрытие. Деметра взмахнула рукой, и целая колонна великанов превратилась в пшеничное поле. Персефона превратила копья драконец в посолнечники. Ника прорубался сквозь армию врага, пытаясь, насколько это было в его силах, защитить переходов. Мои родители бежали ко мне, огибая монстров и зомби, но я ничем им не мог помочь. «Накамура, за мной!» — приказал Кронос. «Великаны, разделайтесь с ними!» Он указал на меня и моих друзей, а потом нырнул в холл. Несколько секунд я стоял как вкопанный. Я ожидал схватки, но Кронос будто не заметил меня, словно ему было жаль тратить время на такую мелочь. От этого я впал в бешенство. Первый гиперборейский великан замахнулся на меня дубинкой, но я проскочил между его ног и вонзил меч ему в спину. Он тут же превратился в груду льда. Второй великан вдохнул холодом на Аннабет, которая едва стояла на ногах, но Гровер успел оттащить ее в сторону, а за дело взялась Талия. Она ловко, как кошка, запрыгнула на спину великана и вонзила свои охотничьи ножи в синюю шею чудовища, создав таким образом самую большую в мире безголовую ледяную скульптуру. Я заглянул за волшебную стену Ника прорубался к моей матери и Полу, но они и сами не бездействовали. Пол подхватил меч одного из павших героев и схватился с драконицей, демонстрируя незаурядное мастерство. Он нанес ей удар в живот, и она распалась на атомы. «Пол!» — изумился я. Он повернулся ко мне, улыбнулся. «Надеюсь, я сейчас убил монстра, а не кого другого. Студентом я играл в шекспирских спектаклях. Тогда и научился немного фехтованию. За это я полюбил его еще сильнее. В этот момент великан Лестригон бросился к моей матери. Она возилась в брошенной полицейской машине. Может, искал там рацию и не видел опасности. «Мама!» — закричал я. Она развернулась, когда монстр был уже совсем рядом. Я думал, в руках у нее зонтик, но она и перезарядила помповое ружье. Это оказался дробовик, и выстрелила, отбросив великана назад метров на 5, прямо на мечника. «Неплохо», — констатировал Пол. «Когда ты научилась стрелять из дробовика?» — крикнул я. Мама дунула, отбрасывая волосы с лица. «Секунды 2 назад. Перси, с нами все будет хорошо. Беги». «Верно», — согласился с ней Ника. «С этой армией мы тут разберемся. Ты должен разобраться с Кроносом. Давай, рыбьи мозги», — скомандовала она Бет. Я кивнул, потом посмотрел на гору кирпичей у фасада здания, и сердце у меня ёкнуло. Я совсем забыл про Хирона. Как такое могло случиться? «Миссис О'Лири», — взмолился, — «пожалуйста, там, под этой грудой Хирон. Если кто и сможет ее откопать, то одна ты. Найди его, помоги ему». Не знаю, что там она поняла, но она прыгнула на груду обломков и принялась ее разгребать. Она, Бет, Талия, Гровер и я бросились к лифту.